Только я не верю, не научно это. Он ведь и третьего класса не закончил, ты, наверное, не знал. А все равно, вот уж посмешил он их вчера. Так посмешил, верно? Особенно ночью. Но это ему даром не сошло. Утром сказал, что прямо чувствует этот шар. Ну, как словно один из своих органов. А у тебя двойная макушка, ты это знаешь? С двойной макушкой трудно сделать, чтобы прическа хорошая. А с халупой вашей? Ты что с ней сделаешь? Жить будешь, да? Если женишься, так самое то место. Твои старики, они всегда держали дом в порядке. Сэс Аттельстон, он всегда говорил, эти рамзи, они считай, что свихнулись на краске. Но на Леоле, на ней ведь ты не женишься, верно? Ты пойми, ведь кто хоть что понимал, ни на секунду не сомневались, что она его, Перси, девушка. Ни на секунду. Ну да, я знаю, у вас с ней бывал такое, что вроде как совсем уже ты и она, перед тем, как ты на фронт ушел. Все это видели и только смеялись. А как было не смеяться? Вот и я тоже смеялся. Это ж просто, как тогда говорили, военная лихорадка, ты был в форме, вот и все. И она ведь все по-честному писала тебе до самого конца. Джерри Уильямс, он нам рассказывал, что письма поступают на почту каждый второй понедельник, как по часам. Говорит, потому что она писала тебе каждое второе воскресенье, понимаешь? Но когда Перси закончил эту свою школу в Торонто, это значит летом 17-го, он и минуты не задумывался. Ну, не минуты. Сразу прошел армейскую подготовку, уехал в Европу уже со званием, а вернулся майором и кавалером ЗБС. У тебя-то КВ, да ведь? Везет же некоторым. Меня-то так и не взяли, плоскостопие. А тебе и Перси. Вот вам повезло, я так считаю. Он приезжал сюда, ну, при каждой возможности, и было видно, кому отдано сердце Леолы. Это мамаша ее так говорила. Бен Крукшанк. Ему-то Перси был совсем не очень, но старуха его заткнула. Теперь-то он доволен, с этим все в порядке. Видел его вчера. Для него-то, конечно, только и свет в окошке, что Леола. Папаша он и есть папаша. Но главным вчера номером это был ты. Такой себе золото парень. Руки оловянные, ноги деревянные. Это я не про вообще, а так, шутка. Но с Леолой тебе вышло боком. Ее сердце отдано. А в нашем городишке тут война все поменяла. Все вверх тормашками. Ты понимаешь, про что я? Уйма перемен. Два пожара, большие. А Гарри Хендерсон продал свою лавку. Но главные перемены — это что в людях. Молодые ребята, ну, каждый день кто-нибудь во что-нибудь вляпается. А Джерри Каллена, ты его помнишь? Так его засунули в каталажку. Его же дочка на него и стукнула. Сказал он, что всю дорогу к ней лезет. И ведь она, учти, она же совсем еще маленькая. Но самая тут пенка. Я не думаю, чтобы Джерри хоть раз пришло в голову, что он делает что-то не то. Думаю, он думал, что так и заведено, что все так делают. Он же всегда был такой, ну, тупой вроде. Но если в этом смысле, так самый сильный номер был с Грейс Иззард. Ты, может, и не помнишь. Ее еще звали Зайчья Губа. Из-за губы. Губа у нее такая. Так вот, доросла она до 14 и стала, видно, задумываться только, кому же она нужна с таким лицом. И вот она обещала своему младшему братику Бобби, ему там 12 или вроде четвертак, если он с ней это сделает. И он согласился. Но только если 10 центов вперед. А потом, вот тут главное, когда он все сделал, она ему дала второй никель и сказала, что еще много, что оно и 20-то центов не стоит. Ведь это кому расскажи. Не поверит точно. Сильные теперь детишки. Что да, то да. А еще? А еще два незаконно рожденных ребенка. Роскошная история про выкидыш, произведенный домашними средствами. Несколько супружеских измен, старая дева, свихнувшаяся с началом климакса, и эпизод из врачебной практики доктора МакКосланда, зоб одного из обладателей Боулс Корнерс, разросшийся до столь невероятных размеров, что рядом с ним все прежние местные забы, все равно что бородавки. Грязь, похоть и унижающие человека страдания. Вот что вызывало у Мило наибольший ликующий интерес. И мы обследовали эти аспекты городской жизни со всей доскональностью. Но рядом с инфлюенцией все это семечки. Испанка, так ее называли. Но я-то петрил, что это устроили гунны. Не знаю уж как. Ты бы видел, что было тогда в нашем городишке, но чистая долина видений. Конечно же, мы чувствовали это больше других, но парикмахера, на него же все подряд дышат, Мой старик, и я тоже. Мы с ним повесили себе на шею мешочки с асафетидой, чтобы с микробами бороться.